Действительно, почти всегда за четверть часа до закрытия кафе появлялся какой-либо совершенно нечаянный освободитель, французская поэтесса, стихи которой я перевел на русский язык, скульптор-аргентинец, почему-то надеявшийся через меня продать свои произведения одному из князей Штюкиных, Шулер, неизвестной национальности, выигравший у моего дядюшки в Сан-Себастьяне изрядную сумму и почувствовавший угрызение совести. Наконец, моя старая нянюшка, приехавшая с господами в Париж и попавшая, вероятно, по рассеянности полицейского, не разглядевшего адрес, вместо русской церкви, что на улице Дарю, в кафе, где сидели русские обормоты. Это последнее, кроме канонических шести су, подарило мне еще большую булку и, растроганная, трижды поцеловала мой нос. Может быть, вследствие этих неожиданных избавлений, а может быть, под влиянием и других обстоятельств, как-то хронического голода, чтения книжек Леона Блуа, различных любовных неурядиц, я был настроен весьма мистически и прозревал в самых убогих явлениях некие знаки свыше. Соседние лавки, колониальная и зеленная, казались мне кругами ада. Усатая булочница с высоким шиньоном, добродетельная женщина лет 60, бесстыдным эфебом. Я детально разрабатывал приглашение в Париж 3000 инквизиторов для публичного сожжения на площадях всех потребляющих аперитивы. Потом я выпивал стакан абсента, охмелев, декламировал стихи святой Терезы, доказывал ко всему привыкшему кабачику, что еще Нострадамус предугадал в ротонде питомник смертоносных скалопендр. А в полночь шел тщетно стучаться в чугунные ворота церкви Сен-Жермен-де-Пре. Дни мои заканчивались обыкновенно у любовницы, француженки с приличным стажем, но доброй католички, от которой я требовал в самые неподходящие для сего минуты объяснения, чем разница семь смертных грехов от семи основных, и так проходило мало-помалу время. В памятный вечер я сидел в темном углу кафе трезвый и отменно смирный. Рядом со мной пыхтел жирный испанец совершенно нагишом, и на его коленях щебетала безгрудая костистая девушка, также голая, но в широкой шляпе, закрывавшей лицо, и в золоченых туфельках. Кругом пили мар различные более или менее раздетые люди. Объяснялось это довольно обычное для ротонды зрелище костюмированным вечером в какой-то неоскандинавской академии. Но мне оно казалось решительной мобилизацией Вельзевулова воинства, направленной против меня. Я делал различные телодвижения, как бы плавая, чтобы оградиться от потного испанца, и в особенности выставленных против меня тяжелых бедер натурщицы. Тщетно искал я в кафе булочницу или кого-либо, кто мог бы ее заменить, то есть главного маршала и вдохновителя этого чудовищного действа. Дверь кафе раскрылась, и не спеша вошел весьма обыкновенный господин в котелке и в сером непромокаемом пальто. В ротонду приходили исключительно иностранцы, художники и просто бродяги, люди наружности непотребной. Поэтому ни индеец с куриными перьями на голове, ни мой приятель, барабанщик мюзик-холла в песочном цилиндре, ни маленькая натурщица, мулатка в ярком кепе мужского покроя, не вызывали никакого внимания посетителей. Но господин в котелке был такой диковинкой, что вся ротонда дрогнула, на минуту замолкла, а потом разразилась шепотом удивления и тревоги. Только я сразу постиг все. Действительно, стоило лишь внимательно взглянуть на пришельца, чтобы понять вполне определенное назначение и загадочного котелка, и широкого пальто. Выше висков ясно выступали под кудрявыми волосами крутые рожки, а пальто тщетно старалось прикрыть острый, приподнятый воинственный хвост. Я знал, что борьба бесцельна, и приготовился к концу. Разорванными клочьями промелькнули в моей голове далекие воспоминания. Смолистая дача под Москвой, я в детской ванне, розовый и беззащитный, прогулки с гимназисткой Надей по Зубовскому бульвару, вечера в Сиене над обрывом, пахнущие миртой. Но эти последние сладостные видения отгонял от меня державный хвост. Я ждал быстрой расправы, насмешек, может быть, традиционных когтей, а может, проще, повелительного приглашения следовать за ним в такси. Но мучитель проявлял редкую выдержку. Он сел за соседний столик и, даже не глядя на меня, развернул вечернюю газету. Наконец, повернувшись ко мне, он приоткрыл рот. Я встал. Но далее последовало нечто совершенно невообразимое. Негромко, даже лениво он крикнул: «Официант, бокал пива!» И через минуту на его столике пенился узкий бокал. «Черт пьет пиво!» Этого пережить я не мог, и вежливо, но в то же время взволнованно сказал ему: «Вы напрасно ждете. Я готов. Вот мой паспорт, книжка со стихами, две фотографии, тело и душа».